Династия в изгнании. После революции 1917 года все имущество богатейшей и знаменитой династии промышленников и банкиров было национализировано. Степан Рябушинский эмигрировал в Милан. Собрание его икон поступило в Государственный музейный фонд. Большая часть уникальных шедевров, 54 иконы, находятся в отделе древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи. Остальные разграблены, распроданы или переданы в другие музеи. Революция лишила Рябушинских родины и разбросала по всему миру. Капитал, размещенный в иностранных банках, позволил им продолжить бизнес. В эмиграции они жили неплохо до тех пор, пока Михаил Павлович не вложил в один из банков, которым он же и управлял, все капиталы Рябушинских. В первые же дни финансового кризиса 1929 года братья договорились срочно изъять деньги из банка, но Михаил решил рискнуть и оставил сбережения семьи в банке. Там они и погибли. Позже он признал свою вину и просил у братьев прощения за то, что погубил семью. Семья Дмитрия Павловича разделила участь всего клана Рябушинских, которым пришлось спасаться бегством от красного террора. В сентябре 1918 года группа вооруженных людей ворвалась в кучинский дом известного ученого и устроила там страшный погром. Вакханалия длилась до вечера. Красными вандалами двигала бессмысленная, жаждущая разрушения ненависть. Одни уничтожали прекрасные рояли, солдатскими сапогами топая по клавиатуре из слоновой кости. Другие забавлялись тем, что били хрустальные люстры в гостиной и рвали гардины с окон на портянке. Третьи обстреляли из револьверов экипаж, на котором приехала гувернантка. Четвертые бросили бомбу в тихую речку Пехорку, на которой стояла гидродинамическая лаборатория. Уходя, бандиты пообещали вернуться и окончательно разгромить семейное гнездо. Семья ученого была вынуждена срочно покинуть родовое имение. Сам Дмитрий Павлович остался в Москве, чтобы спасти аэродинамический институт от разрушения и разграбления. Однако вскоре он был арестован. Величайший ученый подвергся репрессиям, в том числе и за знаменитую фамилию. Вера Сергеевна с тремя дочерьми вынуждена была отправиться в опасное путешествие самостоятельно. Недалеко от Харькова, занятого красными, мать и дети спрятались в сене на одном из вазов, следовавшем в южные степные губернии. Несчастные беженцы едва не погибли, когда один из большевистских патрульных вилами проверил, не скрываются ли под сеном контрабандисты. Затем был Крым, Новороссийск, где также свирепствовал сыпняк, английский пароход, Константинополь и, наконец, Париж. По прихоти судьбы из заключения Дмитрия Павловича выпустили только в результате хлопот Горького. Хлопотал не впустую. Эмигрировав, Дмитрий стал во Франции академиком, ученым с мировым именем, крупнейшим специалистом в области аэронавтики. При этом он до самой смерти не менял гражданство, сохранив нансеновский паспорт русского эмигранта. В конце концов, все братья признали, что самым мудрым из них оказался беспутный Николашка, который занялся веселой жизнью, сорил деньгами и уже в первые месяцы вступления в наследство промотал на некую певичку из кафе Шантана больше 200 000 рублей, после чего старшие братья взяли над ним опекунство. Он жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал, дружил с разгульной богемой, издавал роскошный журнал «Золотое руно», организовывал различные художественные выставки, по его заказу писались портреты художников и литераторов Врубеля, Бальмонта, Андреева. Окунувшись в художественно-артистическую жизнь Москвы, он стал писать статьи по искусству, издал книжку стихов, сочинял музыку. Пробовал живописать картины, которые являли собой фейерверки малиново-апельсиновых и винно-желтых огней. Андрей Белый. Плейбой восточного мира, как величали Николая, построил для себя в Петровском парке роскошную виллу «Черный лебедь», при въезде в которую посадил на цепях двух черных пантер. Изображение лебедя присутствовало во всем убранстве, мебели, столовых приборах, даже на бокалах и рюмках из венецианского стекла, изготовленных по специальному заказу в Италии. В Москве поползли слухи, что на этой скандальной вилле устраивались знаменитые афинские ночи с голыми актрисами. Видимо, для того, чтобы эти самые ночи проходили более весело, Николашка украсил виллу коллекцией отравленных стрел из Новой Гвинеи. Дело в том, что, путешествуя в юности по экзотическим странам, Николай Павлович побывал у папуасов-людоедов и даже якобы пивал вино из черепа побежденного врага у вождя гостеприимного племени. В саду, распушив веером узорчатые хвосты, прогуливались павлины, бегали золотистые фазаны, пели заморские птицы с невиданно ярким оперением. Дорожки виллы были обсажены пальмами, на клумбах цвели орхидеи. У входа в сад был приготовлен саркофаг, как последнее пристанище Рябушинского. В 1909 году Николай Павлович разорился. Слишком велики были расходы на золотое руно, организацию выставок и роскошных пиров для богемы. Подкосило расточительного братца и увлечение карточной игрой. Известен случай, когда за одну ночь он проиграл более миллиона рублей нефтепромышленнику Леону Монташову. По словам современников, в это сложное для него время он жил и играл как одержимый, так как незадолго до этого пережил испепеляющую любовную драму и даже пытался покончить с собой. И не где-нибудь, а в легендарном доме Пигета на Большой Садовой, где Булгаков позже поселит компанию Воланда. Николашу, вспоминал Бурышкин, автор известных мемуаров «Москва купеческая», всерьез не принимали, но относились с большой симпатией. Николай Рябушинский, писал в эмиграции знавший его князь Сергей Щербатов, мог бы сойти за обычного купчика-голубчика Кутилу, если бы в нем не была заложена все же какая-то сумбурная, но несомненная талантливость. Эта талантливость расплескивалась по-московски в проявлениях всяких экстравагантных затей с ориентацией на красоту. Однако художественная богема так и не приняла выходца из купеческого сословия, а в деловых кругах скептически относились к сумасбродным идеям нового мецената, дав ему прозвище «Лаврентий Великолепный», намекая, мол, хоть ты и великолепный, но все же не Лоренцо Медичи, а всего лишь замоскворецкий Лаврентий. Страсть к женскому полу Николай Рябушинский сохранил на всю жизнь. Уже в глубокой старости, когда ему было за 70, работая в художественной галерее «Эрмитаж» в Монте-Карло, он пережил последнее увлечение к молодой, втрое моложе его, беженке из Германии. В семье грустно шутили, что Николаша оказался умнее всех, так как разорился еще до революции и от национализации не пострадал. Примечательно, что, ненавидя красных правителей Новой России, братья Рябушинские сумели сохранить любовь к родине. Никто из них не стал платным осведомителем ОГПУ, ни Владимир, ни Дмитрий, которым довелось пережить гитлеровскую оккупацию Франции, не запятнали себя сотрудничеством с фашистским режимом. В Москве из всего многочисленного рода Рябушинских остались лишь две сестры — Надежда и Александра. Последняя была замужем за Алексеевым, племянником Станиславского. До середины 1920-х годов они жили в фамильном доме, даже вели переписку с братьями-эмигрантами. Затем сестер постигла трагическая участь всех бывших. Они были арестованы по ложному обвинению во вредительстве, осуждены к отбыванию наказания в Соловецком лагере и в 1937 году расстреляны. Остальные представители московского семейства умерли вдали от России. Павел Михайлович до последних дней не терял веры в Россию, и в 1921 году, выступая на съезде Русского финансово-промышленного и торгового союза, предрек: «Дурной сон закончится, наступит пробуждение Отечества. Я не знаю, когда это случится, через год или через век, Но тогда на прежнем или вновь родившемся торгово-промышленном классе будет лежать колоссальная обязанность возродить Россию. Трагически сложилась и судьба знаменитого зодчего, построившего особняк Степана Рябушинского на Малой Никитской. Федор Шехтель остался в России, искренне пытаясь найти свое место в новой, чуждой ему стране социализма. Он тяжело болел, голодал и бедствовал, но продолжал упорно хвататься за любую работу, но выбраться из нужды не удавалось. Его проекты мостов, плотин и крематориев не вызывали одобрения, а идею египетской пирамиды в качестве мавзолея вождя посчитали глупой шуткой. Великий зодчий стал ненужным, как и сам модерн. Зодчие, влюбленные в красоту, оказались за бортом новой жизни. Знаменитого архитектора выселили из собственного дома. Он долго скитался по съемным квартирам, найдя в итоге приют у своей дочери Веры в небольшой коммуналке на Малой Дмитровке, 25. Нищий академик, голодный член архитектурных обществ Рима, Вены, Мюнхена, Парижа, Глазго, Берлина. Великий зодчий, один из самых обеспеченных архитекторов, строивший особняки знаменитым московским миллионерам, доживал свой век в страшной бедности, не имея денег на лекарства, а потом и не вставая с постели. По ходатайству Луначарского ему назначили мизерную пенсию, которой архитектор пытался прокормить свою голодавшую семью. На его руках немощная жена и страдающая чахоткой дочь Екатерина. Окруженный несметными богатствами, Шехтель умирал с голоду. Вот о чем он писал в своем предсмертном письме к своему близкому другу Сытину. «Я строил всем, Морозовым, Рябушинским, фон Дервизом, и остался нищим. Глупо, но я чист». Тяжело заболев, в письме к другу горько иронизировал. «Прошу Луначарского прислать мне верную дозу цианистого калия». Умер Шехтель в Москве 7 июля 1926 года и упокоился на Ваганьковском кладбище. Сегодня по проектам знаменитого зодчего изучают историю архитектуры, а на небосклоне есть малая планета, названная в его честь. Трагично сложилась судьба и мастера-мозаичиста, украсившего фризом из орхидей особняк Рябушинского. Через год после революции знаменитая мастерская Владимира Фролова была закрыта, а мозаика объявлена вне закона. Коммунисты посчитали мозаику церковным отсталым искусством, конфисковали мозаичную мастерскую и выдвинули против мастера нелепые обвинения. Ему припомнили его самую известную любимую работу — оформление петербургского храма Спаса на Крови, возведенного в память убитого террористом Александра II. В результате запрет на профессию, и при этом ни одной мысли об эмиграции. Спас русскую мозаику автор мавзолея, выдающийся архитектор Алексей Щусев. Именно он настоял, что интерьер ленинской гробницы непременно должен быть выложен мозаикой, и выполнить ее должен был именно Владимир Фролов. Предложение Щусева опальный мастер принял сразу. Он своими силами восстановил разгромленную мозаичную мастерскую в Академии художеств и несколько месяцев из пурпурной императорской смальты выкладывал красные коммунистические знамена для мавзолея Ленина. В 1937 году Владимиру Фролову поручили работу над самым знаменитым смальтовым полотном Советского Союза. По эскизам Александра Дейнеки, мастер и сотрудник его мастерской собрали потолок для станции метро «Маяковская», одной из самых красивых в Москве. Последней его работой стало оформление станции метро «Новокузнецкая». Мозаичные панно, созданные художником в 1941-42 годах в блокадном Ленинграде, практически в одиночку были вывезены по знаменитой «Дороге жизни», под непрекращающимся обстрелом. По словам очевидцев, 70-летний полуголодный мастер отказался от эвакуации, ночевал в промерзшей мастерской с выбитыми окнами и умер от голода и истощения в 1942 году, сразу после того, как был отправлен последний ящик. Он как бы подвел черту своей работы и ушел, не позволяя себе до этого уйти из жизни, не закончив работу, ценой своей жизни украсив московское метро.